Глава 16. Вернувшись в замок, Ларев первым делом распорядился, чтобы Артью отправили повозку с сеном, а заодно и немного одежды. Он сам попросил это сделать. Несмотря ни на что, Артью собирался оставаться в роли пастуха и дальше. Закончив с сеном, Ларев с решительным видом двинулся на второй этаж. Не застав ее в покоях, Ларев пошел в сад. Там он и нашел Ремику. Она сидела на скамеечке и о чем-то отрешенно думала. Ларев предстал перед ней с гневным лицом. «Миледи, почему вы так поступили?» Ремика вздрогнула и устремила неприязненный взгляд на Ларефа. «Ты считаешь себя вправе задавать мне вопросы?» «Да», — не раздумывая ответил Ларев. «Вы едва не убили человека, очень хорошего человека». «Очень хорошего человека? Едва не убили?» — передразнила его Ремика. «Да если бы я хотела его убить, он бы уже лежал мертвым или, скорее, сгорел бы заживо. Я просто хотела проучить его. Вот и все. Иначе бы не стала поджигать сток с обратной стороны, а бросила бы огонь прямо на них». «На них? Стало быть, он был не один?» Ремика густо покраснела, услышав этот вопрос. «Спроси об этом у пастуха». Немного замешкавшись, ответила Ремика. «Не могу, миледи. Да и не нужно. Я уже все понял. Но все же позвольте мне сказать. Вы поступили опрометчиво, он не заслуживал». «В моем понимании он заслужил и большего», — раздраженно перебила его Ремика и продолжила с некоторым подозрением. «И вообще, почему ты его защищаешь? И откуда ты все узнал?» «Я видел вас вчера ночью, и его сегодня днем». «Он думает, что это я сделала?» — тихо спросил Ремика. «Он был уверен, что это сделали вы. Я солгал. Сказал, что вы не могли этого сделать». «Я не боюсь этого пастуха», — вызывающе произнесла Ремика. «Но все равно спасибо за помощь. Не стоит, миледи. И еще, могу я дать вам совет?» «Пожалуйста». «Миледи, держитесь от него подальше, а лучше уезжайте домой. Если пастух разозлится по-настоящему, поверьте, вас никто не спасет. А это случится, если он узнает о вашей причастности к пожару. Он добр и терпелив, но лишь до поры до времени». «Ему меня не испугать, тебе тоже. Я, может, и хотела уехать, но сейчас просто обязана остаться. Больше того, я прямо сейчас поеду и выскажу все ему в лицо. А ты можешь поехать со мной и посмотреть, что из этого получится». Ремика решительно встала со скамьи, Ларев был в ужасе от этого решения. Он бросился умолять ее не делать этого, но Ремика была непреклонна. «Пугать меня вздумали?» — гневно бормотала она. «Да я этого пастуха вообще сотру с лица земли, даже пыли не останется!» Несмотря на все увещевания Ларефа, Ремика оседлала коня и как была без оружия в платье, так и вскочила в седло и во всю прыть устремилась к намеченной цели. Ларев поскакал вслед за ней. Он клял себя за неосторожные слова и молил Бога закончить эту ссору без крови. Артью только что вернулся с реки, где хорошенько искупался. Стояла невыносимая жара, солнце пекло вовсю. Купание, ко всему прочему, освежило и взбодрило его. Он был обнажен до пояса, мокрая рубашка или ее жалкие остатки висели неподалеку на ветке дерева. Пока она сушилась, он решил занять себя чем-нибудь и остановился на обгоревшем загоне. Надо было привести его в нормальное состояние. Для этого он первым делом начал отдирать обгоревшие доски. Работа сразу же увлекла его. Он и не помнил, когда в последний раз делал что-то своими руками. Он ощутил резкий прилив сил. После каждого движения на его теле начинали играть мускулы. Именно за этим занятием и застал его Ремика. Услышав топот копыт, Артью оторвался от работы и, приложив ладонь ко лбу, посмотрел на дорогу. Он был удивлен, увидев Ремику, но не показал вида. Она остановила лошадь рядом с ним и, лихо соскочив с седла, вплотную приблизилась и, прямо глядя ему в глаза, дерзко сказала: «Это я сожгла твою солому и твою хижину, и загон, который ты сейчас чинишь, тоже я сожгла». «Ты?» — вырвалось у Артью, он резко помрачнел. «Да, я. Хочешь меня убить?» «Хорошая мысль. Даже очень. Я так и сделаю. И я тебя убью. Я даже скажу, как я это сделаю. Я тебя придушу голыми руками». Артью бросил доску, которую держал в руках, и решительно двинулся на Ремику. Увидев такое враждебное действие и услышав откровенную угрозу в свой адрес, Ремика не на шутку испугалась, хотя и не показала этого. Мало того, она начала угрожать ему, правда, при этом отступая назад по мере того, как он надвигался на нее. «Ты жалкий пастух, ничтожество. А знаешь, кто я? Маркиза! Я ношу титул маркизы. Мой отец – герцог Мендоса. Он испанский грант. У него собственная армия есть. Небольшая. Я богатая, а ты нищий. У тебя даже сена нет. Я сожгла. Все мои родственники обрушатся на тебя. Найдут где угодно и убьют, если ты посмеешь дотронуться до меня. Тебя это не пугает?» Артью отрицательно покачал головой и ускорил шаг в направлении Ремики. Она тоже ускорила отступление, но угрожать не перестала. «Странно, что тебя это не пугает. А, понятно, ты думаешь, они в Испании, а мы во Франции, поэтому тебе не страшно. Так у меня для тебя есть еще одна новость. У меня супруг француз. Слышал о графе де Сансер? Он хозяин здешних мест, один из самых высокородных дворян во Франции. Его дед приходился родным братом покойному королю Франции и дяде нынешнему. Мой супруг – королевский крестник. Король без ума от него. Когда он узнает, что ты посягнул на его супругу, он с тебя шкуру сдерет». «А, испугался?» – восторженно закричала Ремика, увидев, что Артью повернулся к ней спиной и зашагал обратно к изгороди. «Храбрец! Только можешь что женщин впечатлять своей силой! А попробуй с ними помериться силой!» Артью отошел к изгороди и, сев на землю, молча созерцал восторг Ремики. «Черт, да чего же нелепое положение! И как же она так врет, не моргнув глазом? Конечно, и у меня бывало всякое. Не всегда можно говорить правду. Но не так, как делает она, не так. Я даже слова не могу подобрать. Наглость даже близко не отражает сути происходящего». Неожиданно для самого себя Артью расхохотался. «Да чего же нелепое положение! Будь проклято все!» Ремика ждала другой реакции, по этой причине раскрыла рот от удивления. Она не могла понять, с чего это пастух так развеселился. В это время подъехал Ларев. Едва лошадь остановилась, он в спешке свалился с седла. Увидев, что гостья ничуть не пострадала, он вздохнул с огромным облегчением. Но тут его внимание привлек Артью. Он хохотал, как безумный. Ларев медленно приблизился к нему. «С вами все в порядке?» – осторожно спросил Ларев. Все еще смеясь, Артью поднялся и, похлопав его по плечу, сказал, показывая рукой на Ремику: «Убери ее отсюда, не то мне придется покончить с собой». Тем же вечером Ларев вернулся обратно к Артью. Артью успел переодеться и устроить себе новую постель. Повозка из замка прибыла сразу после того, как Ремика с Ларефом ускакали. Он даже успел позабыть сегодняшний разговор с ней, вернее, старался забыть. Время от времени у Артью на губах появлялась широкая улыбка, признак того, что кое-что он все-таки вспоминает. Приезд Ларефа удивил его, Артью не ждал его так скоро. Но, услышав новость, которую он привез, Артью от всей души обрадовался. Ларев сообщил ему, что миледи решила покинуть замок. Она будет ждать своих родителей. По ее расчетам, они должны прибыть не позже, чем через 3-4 недели. Как только они приедут, она отправится вместе с ними обратно в Испанию. «Все идет просто отлично», — радостно восклицал Артью. «Герцог приедет и самолично убедится в том, что письмо соответствует действительности. И на этом вся наша история закончится. Слава святому Франциску! Обязательно закажу мессу в его честь. А вдруг ваша матушка приедет раньше, чем она уедет?» — решился предположить Ларев. «Не приедет», — уверенно ответил Артью. «В прошлый раз она провела в Орлеане целый год. Сейчас повторяется то же самое, так что...» «Дорогой мой Ларев, скоро я получу заслуженную свободу». Артью, несомненно, высказал слишком опрометчивую уверенность по поводу своей матушки. Он упустил из виду весьма немаловажную деталь. Она знала, что в замке находится Ремика.